стал под сосной уставший внедорожник. Хозяин пса на волю отпустив, с двустволкой шел почаще, осторожно. Лесной звенящий, слушая мотив. Беда пришла, и сердце сжалось. Волки, как приговор, звучит голодный вой. Спасения нет, что толку от двухстволки с патронами для дичи боровой. Беда пришла, и сердце сжалось. Волки, как приговор, звучит голодный вой. Спасения нет, что толку от двухстволки с патронами для дичи боровой. Скорей за руль рванула следом стая. Стрелять по ней не поднялась рука. Но пес, оскалив пасть со злобным лаем, встал на пути зверюги вожака. Пса не отбить, да бог с ним, быть бы живу. Крадется смерть, он понял по глазам. И, бросив пса, влетел хозяин в Ниву. Завел мотор, ударил по газам. Пса не отбить, да бог с ним, быть бы живу. Крадется смерть, он понял по глазам. И, бросив пса, влетел хозяин в Ниву. Завел мотор, ударил по газам. Предавать.